Павел Трофименко, как и любой сотрудник сыска, больше всего на свете ненавидел визиты к родственникам потерпевших, особенно если требовалось сообщить, что в больницу бежать уже бесполезно. И все же он постепенно убеждался в правоте слов подполковника Карпухина о том, что ко всему, даже самому плохому, привыкаешь. «Понимаешь, Паш, — говорил Карпухин, — не то чтобы ты черствеешь, хотя, наверное, и это тоже, но со временем у любого из нас вырабатывается своего рода иммунитет, заставляющий отрешиться от личностного аспекта и думать только о деле. Вот и сейчас, нажимая на кнопку звонка, Павел пытался абстрагироваться от того факта, что за дверью находятся отец и мать Даши Семеновой, найденной в лесополосе, едва прикопанной и заваленной хворостом, словно убийце не хотелось долго возиться. Трофименко, опять же, следуя указаниям шефа, предварительно позвонил, сообщив семье жертвы о предстоящем визите. Они уже знали о гибели дочери, ведь отделу Карпухина его передал другой следователь. Дверь открыл подросток лет 14. По-видимому, брат погибший, Аркадий. «Мы вас ждали», — сказал он, окинув Павла разочарованным взглядом. Видимо, парнишка ожидал увидеть кого-нибудь более внушительного, вроде тех дюжих парней, что показывают в отечественных боевиках. Павел не из их числа. Небольшого роста, крепко сбитый, курносый и белобрысый обладатель веснущатого, располагающего лица, он и сам прекрасно знал, что не производит впечатления матерого сыскаря. Да и бог с ним, ведь и возраст у него еще детский. Хотя со временем вряд ли что-то изменится во внешности Павла. Он всегда будет похож на большого розового пупса с широко распахнутыми голубыми глазами производства ленинградской игрушечной фабрики. Квартира, располагавшаяся в элитной новостройке, поражала размерами. «Не меньше 200 метров», — прикинул Трофименко. Дорогой ремонт и красивая мебель говорили о том, что здесь живут люди небедные. Как получилось, что их дочь обнаружили у черта на куличках, в таком месте, куда девочки из хороших семей никогда не заходят? Что занесло Дашу в лес? Не за грибами же она ходила. Мать Даши, Анна Сергеевна, держалась стойко, как и ее муж Платон Данилович Чумаков. Это показалось Павлу непонятным. «Когда мы сможем похоронить ее?» — тихо спросила женщина. «Как только будут проведены все необходимые мероприятия по определению причины смерти», — ответил он уклончиво, как и полагалось. У патолога-анатома полным-полно работы, и он каждый раз раздраженно фыркает, когда слышит от следователей и прокурорских работников просьбы ускорить процесс. Об этом родственникам погибшей знать не обязательно. Пусть считают, что все управление занимается исключительно гибелью Даши. «Мы постараемся все сделать как можно быстрее», добавил он, честно глядя в глаза Анне Сергеевне и полностью сознавая, что откровенно врет. Ни от него, ни от Карпухина это не зависит. «Скажите, как ваша дочь оказалась в лесополосе?» Муж и жена переглянулись. «Кто ж ее знает?» — ответил Платон Данилович. Он был высоким, очень крупным и слегка одутловатым, хотя и молодым еще мужчиной. Дорогая стрижка, золотые часы на пухлом запястье и перстень с огромным бриллиантом на мизинце — все эти атрибуты были призваны создавать впечатление успешности. Даша редко появлялась здесь. В последний раз, если не ошибаюсь, мы виделись на прошлый Новый год. «Давненько», — присвистнул Павел. «Как же так?» «Даша с нами давно не жила», — вмешалась Анна Сергеевна. «Когда мы с Платошей поженились, Дашенька, как бы это сказать, не слишком приветствовала этот брак. У нее с моим мужем часто случались конфликты, абсолютно на пустом месте». «Это еще мягко сказано», — кивнул Платон Данилович. «С ней совершенно невозможно было разговаривать. Даша никого не слушала, авторитетов не признавала и приходила лишь тогда, когда ей требовались деньги. И вы давали? Разумеется. Если уж у меня так и не получилось стать ей отцом, то хотя бы роль бумажника я выполнял с блеском. «Зачем ты так, Платоша?» — укорила мужа Анна Сергеевна. «Прости, дорогая», — произнес хозяин дома. «Я не хотел быть резким, но...» «Конечно», — мягко прервала его жена. «Мы все сейчас на взводе. Ведь это понятно, да?» Последняя фраза была обращена к Павлу, и ему ничего не оставалось, как согласиться. Однако в глубине души он был уверен в том, что раскусил их. Они отселили старшую дочь, попросту избавившись от нее. Даша не вписывалась в идеальную картинку, и ее вырезали из семейного альбома, дабы она своим непокорным поведением и недовольным видом не портила фасад благополучной и преуспевающей семьи. Отчим предпочитал откупаться от падчерицы, вовсе не интересуясь, что происходит в ее жизни. Это еще ладно. Но мамаша-то, получается, ей тоже все равно. «Вы в курсе, с кем общалась Даша?» — спросил Павел, не ожидая, впрочем, получить вразумительный ответ. «Или хотя бы от кого она была беременна?» «Беременна?» — мать произнесла это слово с запинкой. При этом на лице ее читалось недоумение. Значит, патологоанатом ничего не говорил. Ну, он мог посчитать, что родителям все известно. А заключение о вскрытии, как и само тело, они еще долго не получат. Аркадий проводил Павла до двери. Уже на пороге он вдруг сказал: «Дашка хорошая была». «Что?» — переспросил Трофименко, не ожидавший, что угрюмый паренек заговорит с ним. «Она всегда делилась со мной деньгами. Отец давал слишком много, чтобы потратить одной, и подарки покупала». «Значит, у тебя с сестрой были нормальные отношения?» «Ага, жалко ее. А вы с Леркой поговорите. Она все про Дашку знает». «Что за Лерка?» — насторожился Павел, вытаскивая блокнот. «Родители понятия не имеют о круге знакомств дочки, а брат вот в курсе». «Лера Проханова», — пояснил Аркадий. «Они со школы корешатся». «Аркаша?» — раздался встревоженный голос Анны Сергеевны из гостиной. «Надо же! Сына нет всего пару минут, а она уже волнуется. Где было ее волнение, когда пропала дочь? Ведь ее даже не искали, пока следователь не сообщил о смерти. С глаз долой и сердца вон. Адрес и телефон напиши», — быстро попросил Павел, протягивая парню ручку.